Глава 43. Это молчание меня доконает. Может, не стоило говорить? Кому нужна эта правда, когда она приносит столько напряжения? Поговорим? Не мешай. Я фантазирую, как ломаю кости твоему лучшему другу. Эй, не надо. Фантазируй тогда лучше обо мне. Этим я весь год занимался. Думаю, пару фантазий ты бы испугалась даже. Цепляюсь за соломинку, отвлекая Булата. Да? Расскажи. Ты же про секс? И про него тоже. Бросает на меня короткий, обжигающий взгляд. Думал, как заберусь в окно вашей квартиры. Вырублю твоего сожителя. И выебу тебя прямо на вашей кровати. Чтобы каждый раз, ложась под него, ты думала обо мне. Такое легко на самом деле представить, особенно учитывая, что у меня самой секса не было очень давно. Лишь любимая струя в душевой и фантазии о Булате. Слабовато. Иногда, поднимаясь по лестнице домой, я думала, что, будь ты жив, подкараулил бы меня, трахнул прямо в подъезде, постоянно оглядываясь в страхе, что кто-то может выйти. Слабо, Вася. После меня могла бы придумать что-то поинтереснее. Ну-ка. Например, на парковке. Ты выходишь из машины, я зажимаю тебе рот рукой, чтобы ты не кричала. Дергаю ремень штанов и прямо там беру. Член-то стоит? Как каменный. Хочешь посмотреть? Следи за дорогой. Хотя, будь бы мы одни, я бы сама расстегнула тебе ширинку, провела бы большим пальцем по большой головке, собрала бы каплю смазки и слизнула бы ее. Василина, нам нужно потрахаться. Какой ты скучный, а как же фантазии? «Ладно», — бьет он по рулю. «Думал, что хочу видеть тебя с собой за решеткой. Привязал бы тебя к ней и ебал, пока ты не запросишь пощады. Еще думал, как подвесил бы тебя в головой вниз, перевязал бы сиськи, чтобы из них вытекало молоко прямо в рот, который будет занят моим членом. Думал, стянуть твою шею ремнем и трахать рот, пока твое лицо не покраснеет, а изо рта не будет стекать слюна вперемешку с моей спермой. Хватит. Меня само уже потряхивает, а ноги невольно сжимаются от влаги. Что там скопилось? Одно хорошо. Булата я отвлекла, правда, сама с ума схожу от возбуждения. А были, не знаю, более приличные фантазии? Типа, как ты отглаживаешь мне рубашки? Вот еще. Я просто повешу их в специальный отпаривательный шкаф. Давно хотела себе купить, но... Ну что? Серега денег не дает. Я отворачиваюсь. Наверное, совсем ужасно про это говорить, но у отца денег я просить не хочу, у Сереги стыдно. У меня, в принципе, есть все необходимое для ребенка, я ни в чем не нуждаюсь. Но свои хотелки давно засунула поглубже. Вася, я с кем разговариваю? Я ни в чем не нуждаюсь. Отец денег дает или только Самсоновы? Тебе какая разница? Потому что я, блядь, теперь твой муж. Ой, я еще не привыкла. С отцом мы не виделись почти год, он как-то обещал купить мне квартиру, но на этом все закончилось. А у Сережи мне просить было неудобно. Он и так из-за меня катится вниз. В каком смысле? Ну, пьет, наркоманит. И ты с ним жила? А если бы он Юре навредил? А если бы тебя тронул? Тоже мне святой. В отличие от тебя, Сережа никогда ни к чему меня не принуждал. Я уже извинился за это. Почему ты не ушла от него? Да куда? К родителям, которым на меня насрать. А Сережа, конечно, пил, но не буянил, просто существовал. Да и не могу я одна, страшно мне одной. В ответ раздается молчание. А потом смех. Что? Ты с ним не трахалась. Я в шоке на него смотрю. Не то чтобы мне было не насрать, хотя и приятно. Да с чего ты взял? Сама сказала, что выбрала себя. А секс с тем, кто вместо тебя представлял бы другую, тебя больше не устроит. Знаешь, Вась, жалость — плохой фундамент для отношений. Да много ли ты об этом знаешь? Я ему жизнь сломала. Если после такой проблемы, как потеря дырки, мужик катится вниз, то мужик слабак. Много ли ты об этом знаешь? Он просто любит ее всем сердцем. Тебе не понять, ты сразу себя выбрал. Ты еще ни разу не сказал, что любишь меня. Много толку от слов-то. Я выбрал себя, чтобы потом снова выбрать тебя. Рассказывай, а других трахал, потому что страдал? А твой Сережа монахом жил? Ну, нет. Ну вот и не пизди. Я тебя не забывал, но и похищать снова, как бы мне этого ни хотелось, не планировал. Думал, может, позже появлюсь как-то луп свидания там. Правда? Да. Почему-то хочется ему верить. Хочется быть уверенной, что, несмотря на довольно тяжелый месяц и мое заявление, он думал обо мне, планировал. Но это не дает ему права плохо говорить о Сереже. Давай так, Булат. Любишь меня? А что такое? Любишь? Да. Тогда придется любить и Сережу. С какого хера? Потому что он мой друг. И я его не оставлю, каким бы ты его слабаком ни считал, понятно? Ну, знаешь. Тебе понятно? Да. Остаток дороги до Москвы мы, насупившись, молчим. Только вот возле больницы Булат резко дергает меня за куртку и впечатывается губами. Сначала даже больно, но потом хорошо. Так хорошо, что я моментально забываю о конфликте. Отрываюсь от Булата, улыбаюсь ему и выхожу из машины. На крыльце меня встречает Мелисса, сводя на нет мое настроение. Как я ей сейчас скажу про своего новоявленного мужа? Как она потом будет ко мне относиться? Тем более сейчас, когда мое место рядом с лучшим другом.